«Рик, если ты заберешь ее, не прощу тебе этого никогда», — тихо, но твердо заявила она. Посмотрел на Даю, потом на Эли. В глазах дочери читалась такая решимость, что на мгновение увидел в ней себя в ее возрасте. Айли остается здесь. Айли, обещаю тебе вернуться как можно скорее. Точно обещаешь? Айли внимательно посмотрела мне в глаза. Точно обещаю. Она кивнула, хотя в ее глазах читалось разочарование. Тогда будь осторожен, папа. Непременно, малышка, пообещал ей и нежно обнял. Кстати, Малах, решил привести разговор на другую тему. Вчера мне попалась вот эта серебрушка. Таких раньше я не встречал. Ничего не расскажешь о ней. Это очень старая серебрушка. Сам я их видел раньше всего один раз. Говорили, что очень давно именно такие серебрушки были в ходу, но сейчас их больше не осталось. Знаешь, а я давно хотел спросить, откуда они берутся. Я про серебрушки, если ты не понял. Даже не знаю, никогда не думал об этом, он пожал плечами. А можешь выяснить? Могу без проблем. Пришлось нам остаться до вечера. Малах пообещал выяснить осторожно, куда уплыл корабль и откуда здесь появляются серебрушки. «Рик», — сказал Малах, — «когда мы остались одни, будь осторожен. У меня нехорошие предчувствия насчет всего этого». «У меня тоже», — признался я в ответ. «Но выбора нет». «Всегда есть выбор», — возразил он. «Вопрос в том, можешь ли ты жить с последствиями того или иного решения». Он был прав. И я уже сделал свой выбор. «Что ты узнал про серебрушки?» «Ничего толком. Мне просто посоветовали, чтобы я не задавал подобных вопросов впредь». Утром, когда все еще спали, тихо поднялся и собрался в дорогу. Но у двери меня ждала Айли. «Знала, что ты встанешь рано», — сказала она, протягивая мне маленький камешек и улыбалась. «Это тебе на удачу». «Спасибо, малышка», — взял камешек и спрятал в карман. «А теперь иди спать». Дарс и Малах уже ждали меня у выхода со двора. «Готов?» — спросил Дарс. «Готов». Мы направились к долине смерти, где оставался флайер. Солнце только показалось над горизонтом, город еще спал. Хорошо, меньше любопытных глаз. Утром, пока мы шли к спрятанным глайдерам, задумчиво крутил в руках старинную серебрушку. «О чем задумался?» — спросил Дарс. «Да вот думаю, почему раньше серебрушки были такими, а сейчас совсем другими?» «Что изменилось?» «Дай посмотреть», — попросил Дарс. Он рассмотрел ее, а потом произнес: «Да вроде серебрушка как серебрушка». «Да нет, она не такая. Видишь, на ней что-то выгравировано было. К сожалению, понять, что это, уже невозможно из-за ее старости». «Да какая разница, что там было?» «Это было давно», — махнул он рукой. «Это так. Но чувствую, это неспроста, здесь какая-то тайна. Вообще, на планете должен быть рудник, где добывают серебро. Ты не слышал о таком?» «Нет, никогда не слышал». «А Малах что ответил?» «Малаху ответили, чтобы он не совал свой нос, куда не надо. Значит, и нам не стоит туда совать свои носы. Нас это точно не касается». «Так-то это так, но и не так одновременно, и вообще я люблю совать свой нос, куда не следует». «Забудь ты об этом, у нас есть другие проблемы», — отмахнулся Дарс. «Ты, кстати, где вчера весь день пропадал?» «Ходил по центру города и проверял здание на отклик Искина. Думал, может, во дворце властителя будет отклик, но нет ничего такого». «Так ты что, во дворец забрался?» Он удивленно посмотрел на меня. «Забрался, а что такого?» «Надо же было проверить». «Проверил». «Проверил и убедился, нет здесь больше никаких Искинов. Мы последний сожгли. Жаль, что так получилось. Обойдемся и без Искина», — философски заметил Дарс. «Ты мне скажи, что мы дальше будем делать?» «Думаю, мы сейчас взлетим и полетим над морем. Попробуем найти тот корабль, на котором уплыли Хаск с его подельниками. Вряд ли обнаружим. Кораблей в море много. К тому же наверняка он находится внутри корабля, но попробовать стоит». Добравшись до места, где прятали глайдеры, мы быстро их извлекли и подготовили к полету. Еще раз проверил системы, после недавних приключений излишняя осторожность не помешает. «Полетим в сторону Сандира», — уточнил Дарс, заводя двигатель своего глайдера. «Да», — Малах сказал, — «корабль направился на север. Логично предположить, что они плывут к Сандиру или дальше». Перебравшись во флайер, взлетели и направились к побережью. Вскоре показалось море на горизонте. «Как думаешь, далеко они могли уйти?» — спросил Дарс через связь. «Неделя — приличный срок для морского судна. Могли дойти до Сандира и даже дальше, если спешили. Мы летели высоко, сверху осматривая каждое судно. Большинство из них были обычными торговыми кораблями или рыбацкими лодками. Ничего подозрительного. Там корабль. — крикнул Дарс, указывая на точку у горизонта. «Направились туда». Действительно, впереди виднелось довольно крупное судно. Снизились, чтобы рассмотреть получше. Торговец констатировал, разглядев груженные мешками палубы корабля. «Обычное судно». Продолжили поиски. За день осмотрелись десяток кораблей, но безрезультатно. Либо Хаск уже ушел слишком далеко, либо нашел способ скрыться получше. «Может, они вообще не морем пошли?» — предположил Дарс, когда мы садились на небольшом острове, чтобы пополнить запасы питьевой воды из источника. «Может быть». Но Малах говорил определенно: корабль ушел на север. Тогда они могли высадиться где-то по пути. В Сандире, например, или в одной из рыбацких деревушек. Это была здравая мысль. Хаск мог использовать корабль только для перемещения, а затем продолжить путь по суше. «Значит, полетим в Сандир», — решил. «Если они там были, кто-то их мог видеть. А если нет? Тогда вернемся в Таргород. Все дороги ведут туда, рано или поздно мы их найдем. Может, сразу полетим в Таргород?» — нетерпеливо предложил Дарс. «Дарс, понимаю твои чувства, но киборг никуда оттуда не денется. Он как ждал нас там, так и продолжит ждать. Других вариантов у него нет, а вот Хазга надо постараться найти. Пока у нас есть его след». Взлетели с острова и направились к Сандиру. Мы не пролетели и половины пути к Сандиру, когда поступил вызов от Кианны. «Капитан, зафиксировала неизвестную активность на радиочастотах», — сообщила она. «Активность. Переведи на понятный. Кто-то использовал связь в этом месте. Подобную нашей. Где именно? Покажи на карте», — и активировал голографический дисплей во флайере. Кианна прислала карту планеты с отметкой на ней. Небольшой архипелаг островов, расположенный на другой стороне морского пролива. Посмотрев на карту, спросил у Дарса: «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — честно ответил он. «А что находится на этом архипелаге островов?» «Ничего, насколько знаю. Там вообще никто не живет. Кто-то мне говорил, что там одни горы». Пытался вспомнить местную карту, которую когда-то купил.